а племянничек в подполе сидит», — радостно сообщил я Тирсу по прозвищу Шила и вольготно сел на стул, оттолкнул сапогом голову злобной старушки, отчего голова эта откатилась к печи. «Будем вытаскивать?» — поинтересовался Хмыл. «Ну, не заставлять же человека в сырости сидеть», — пожал я плечами. «Только вот не выстрелил бы он ничем из подпола этого от страха. Ты вот что, Хмыл, приоткрой люк и кинь вниз голову родственницы, авось папл сам сдастся». Мой помощник резво кивнул и, взяв за космы голову отравительницы, чуть приоткрыл люк и бросил туда. В подполе загремело, и мы услышали громкий мат. «Шила, возьми арбалет и стань напротив подпола», — громко приказал я. «Если будет папл и дружок его лезть с оружием, стреляй, не стесняйся. Мы без оружия, ваше сиятельство», — заорал снизу голос. «Пощадите, граждане бандиты, выходите по одному с поднятыми руками». Вспомнил я Жиглова. Первым выпал с папл, тут же бархазом был сбит с ног, а Хмыл резво связал атамана. Вторым выпал с помощник, однако, повел себя в корне неправильно. Когда наполовину показался из люка, резко поднял руку, собираясь метнуть нож, но не успел. Арбалетный болт вжикнул и попал прямо в глаз ретивого бандита, пробив черепушку на вылет. Бандит кулем упал обратно в подпол, а я спросил атамана, кто еще в подвале. «Не никого», — просипел папл, прижатый к полу, — «нас двое было». «Хмыл, проверь», — кивнул я, и помощник аккуратно заглянул. Потом осмелел и оглядел подпол полностью. «Никого нету, командир». «Вот и отлично». Я повернулся на стуле в сторону папла. «Рыхлый, ты отвечаешь на мои вопросы и умираешь быстро. Не отвечаешь, и умираешь в страшных мучениях. Пощади, мэтр», — заскулили бандит. «Клянусь, буду верой и правдой служить». «Врешь, рыхлый», — я скучающе побарабанил пальцами по столу. «Итак, сколько денег у тебя с собой, и где еще есть?» Через час мы вернулись в особняк попла, и я поманил дворецкого. «Лим, хозяин твой больше никого не убьет. Как я и обещал, он отправился прямиком в ад. А теперь скажи-ка мне, кому принадлежит дом?» У меня забрезжила одна мысль, и я решил узнать подробности. Лим тут же подобострастно ответил: «Дом принадлежал господину Поплу, но оформлен на меня, только дарственную я написал на господина Попла». «Где дарственная?» «В его кабинете на втором этаже, неси». После того, как я сжег кусок бумаги, повернулся к дворецкому: «Теперь садись и пиши дарственную на меня». «Как скажете, мэтр», — поклонился дворецкий. «Так и скажу». Я поманил Карна: «Отправь Хмыла с братьями в гостиницу, пусть наши вещи тащат сюда. Теперь это наш дом». Когда дворецкий написал дарственную, я приказал: «Ну, рассказывай про хозяйство». «Дом двухэтажный, ваше сиятельство», — Лим принялся повествовать, как завзятый экскурсовод. «Первый этаж, зал, кухня, столовая, две подсобные комнаты. На втором этаже четыре спальни, кабинет, оружейная. Забор вы видели, кирпичный, в два человеческих роста и с пиками наверху. Чтобы, значит, перелезть никто не мог. Во дворе флигель, где живем я и две служанки. Там две комнаты. Еще есть конюшня на десяток лошадей, но лошадок нету. И еще один домик для бандит-служивых, значит, там восемь небольших комнат. Но дом зато теплый и все есть». «Казарма, что ли?» «Да, ваше сиятельство, казарма», — обрадовался дворецкий. «Прекрасно». Я плюхнулся на здоровенный диван в зале и заговорил: «В казарме постелить пять кроватей. Там будут жить мои люди. По уюту проверю, но чтобы все было. Наверху подготовить три спальни. Одну для меня, вторую для Карнаде Симплета, третью для Бархаза». «Аргум не спать на кровать», — помотал головой Бархаз. «Аргум спать в зал, здесь». И воин ткнул пальцем на коврик слева от входа. Я вздохнул тяжело, но спорить не стал. Уже привык, что если Бархаз сказал что-то, то переубеждать его бесполезно. Потому махнул рукой обреченно и повернулся к дворецкому: «Там постели хороший ковер, и пусть пара подушек лежит». Лим кивнул понятливо: «Что там по слугам? Хватает двух служанок или еще надо?» «Повара хорошего нету, ваше сиятельство», — сказал Лим. «Найди повара», — я поскреб задумчиво подбородок, — «и садовника. Тут за домом сад, но что-то я глянул на него и испугался, такой он запущенный». «Командир», — рыжий тронул меня за рукав, — «давай кузницу сделаем». «Сделали уже однажды», — отмахнулся я. «И где та кузница?» Лест вздохнул тяжело, вспомнив с такой любовью построенную мастерскую в моей бывшей теперь уже усадьбе, но говорить ничего не стал. «Если обживемся, рыжий, я тебе построю кузню и подарю», — пообещал я приунывшему великану. «Ты, кстати, Пока Хмыл с братьями вещи будет переносить, найди кувалду и скажи, что встреча на вечер сюда переносится. Что-то еще, ваше сиятельство? Лим терпеливо стоял передо мной. Да, но все позже. Ремонт мне тут не нравится катастрофически. Надо будет найти людей, которые сделают все нормально. И еще, ты сколько получал? 2 реала в неделю, ваше сиятельство, плюс стол, испуганно ответил дворецкий. А служанки? По 1,5 реала. Теперь ты будешь получать по 3 реала, а они по 2 реала. Я махнул рукой, показывая, что дворецкий может идти и выполнять кучу моих поручений. Корн Десимплит плюхнулся рядом со мной на диван и проговорил. Опер, как ты так умеешь устраиваться? Рыцарь восхищенно осматривал новый дом. Даже когда встретились, вроде не было почти ничего, и бах, лошади, разбойники эти. Потом бах, усадьба. И даже когда усадьбы лишился, причем, заметь, сам отказался, опять умудрился устроиться. Я достал сигарету, и будто из-под земли передо мной возникла служанка с пепельницей в руках. Она быстро придвинула столик, поставила на него пепельницу и спросила, не надо ли еще чего. Папл служанок явно набирал не просто за сноровку и исполнительность. Обе были молоденькие и очень симпатичные. Та, которая пепельницу принесла, блондинка с пышным бюстом и не менее пышными бедрами. Вторая, рыженькая, чуть похудее, но тоже не дюймовочка. «Как тебя зовут?» – спросил я блондинку. «Мира, ваше сиятельство», – поклонилась девушка. «А накрывай-ка на стол, Мира, будем обедать». Глава 18. В зале моего нового дома царил полумрак, пульсирующий от свечей. За столом сидели я, рыжий, Корн и кувалда. Подельники мои потягивали пиво. Я же пил кофе. Не люблю голову дурманить. Закурил и спросил у кувалды. «Долго еще лиходить собираешься?» Дерв, который как раз в этот момент начал пиво пить, аж поперхнулся. Глянул тревожно и спросил. «А что, я что-то не то сделал, ваше сиятельство?» «Во-первых, я погрозил пальцем бандиту. Теперь я просто мэтр. Не надо этих сиятельств. И забудь то имя, которым я представлялся. Не нужно, чтобы меня кто-то ассоциировал с опером. По крайней мере, пока». «Хорошо, мэтр», — кивнул покладисто кувалда. «Впрочем, тебя под твоим именем и не знал никто особо. Как-то сразу мэтром величать начали». «Вот и отлично», — улыбнулся я и снова спросил. «Долго ты разбойничать замышляешь? Век бандита короток, а у тебя, я слышал, семья. А что еще делать?» Пожал широкими плечами кувалда. «В грузчики идти? А так, почему в грузчики?» Я затянулся и удобно откинулся на спинку кресла. «У меня сейчас под охраной 8 объектов, и это уже приносит кое-какие доходы. Ты живешь и промышляешь в портовом квартале». Я взял тетрадь, открыл и принялся смотреть. «Я тут немного поинтересовался, у тебя в квартале 32 магазина, 18 мастерских, плюс портовый рынок, где торгуют и рыбой, и морепродуктами, и снастями. Если ты будешь взимать плату за охрану, в месяц у тебя будет выходить плюс-минус 250, у тебя 20 бойцов, будешь платить им по 5 писет. Это очень хорошо, так дружинники получают, а оставшиеся 100 писет поделим поровну. В итоге ты, ничем не рискуя, будешь получать 50 писет в месяц». «Охранять?» – тупо переспросил кувалда. «Охранять?» – кивнул я. «Так как работать будешь со мной и на меня, на дверях ставь мой знак М, чтобы другие знали, чья территория, и если захотят вдруг ограбить, будут иметь дело не только с тобой, но и со мной». «Это дело хорошее», немного подумав, ответил Дерв. «Ты уничтожением 4 крупнейших банд такую репутацию себе создал, что бандиты уже твоим именем друг друга пугают, и на твою территорию точно не зайдут». Атаман почесал репу, отхлебнул пиво и продолжил. «И на предложение это я соглашусь, кто знает, как удача повернется. И купцы охрану караванов усиливают, и стража, бывает, лютует в городе». «Хорошо», кивнул я, «но вынужден тебя предупредить, Дерв. Если подумаешь меня обмануть, кинуть или предать, умрешь нехорошо, очень даже». «Это я понимаю», кивнул кувалда. «Я уже слышал, что нашли от попла в доме его тетушки. Говорят, что даже стражники, которые чего только не повидали, и те блевали, когда в домик зашли». Я затушил окурок и отхлебнул кофе. «И о семье не забывай, атаман. Так ты будешь жив, здоров и сможешь обеспечить им будущее. И я своих не бросаю. Бойцы мои не дадут соврать. Пока мы вместе, будет тебе счастье, достаток и процветание». «Мэтр», кувалда встал и вдруг сел на одно колено. «Клянусь тебе Господом, что не предам и не продам. Буду служить верой и правдой. Не только дворяне честь имеют. Я тоже встал с кресла и поднял атамана. Пожал руку и заключил. Договор закреплен. Завтра же и приступай. Затем повернулся к Рыжему. А вы обойдите квартал, в котором жили, и поговорите с тамошними владельцами магазинов и лавок. И кто захочет нашей защиты, договаривайтесь о плате и ставьте на дверях наш знак. Хорошо, командир, кивнул Лест. Я вновь плюхнулся в кресло и повернулся к Корну. Друг мой, ты не передумал еще работать со мной? Не передумал, опер, то есть, мэтр, улыбнулся Десимплит. Отлично, тогда и для тебя есть работа. Какая? Завтра же приоденем тебя, и пойдешь в лучшие дворянские дома столицы. Там будешь знакомиться с офицерами стражи и гвардии, и потом будешь знакомить меня с ними. Приглашаешь сюда в гости, а здесь уже в дело вступлю я. Если мы хотим спокойно зарабатывать, нужно обязательно заручиться поддержкой силовиков. Кого? Удивился рыцарь. Стражников и гвардейцев, тех, у кого власть в городе. Потому, денег не жалей, угощай, рассказывай, какие они молодцы. И вообще, сделаю, мэтр, улыбнулся Корн. Кстати, командир, рыжий пристально на меня уставился. Мне кажется, или ваше лицо действительно поменялось? Усы и борода, конечно, меняют, но вот нос, цвет глаз, это я от столицы похорошел, ухмыльнулся я. Мэтр, а зачем стражники и гвардейцы? Осторожно спросил Дерв. А затем, что они официальная власть, и если мы хотим делать свои дела, то нам нужно, чтобы они не мешали. Тут дознание и следствие вообще есть? Есть, пожал плечами рыжий, но только если преступление против дворян совершено. А так, не утруждают себя стражники и тайная канцелярия розыском убийц и грабителей, только если уж совсем большие зверства. Вот чтобы и дальше не утруждали, мы и будем с ними дружить. Ухмыльнулся рыжий, а командиры стражников и гвардейцев от лишних бесед никогда не откажутся. Я поднялся и махнул рукой своим бойцам. Все, я пойду погуляю по ночному городу, а вы отдыхайте. Бархас тут же возник и встал рядом со мной. Может, мы с вами? Спросил рыжий. А то ночные улицы кошмаря неспокойны. Я думаю, мы с Аргумом справимся, хохотнул я, и вышел на улицу. Ночная столица была шумной, то тут, то здесь на улицах встречались подзагулявшие компании. Чем ближе к центру я продвигался, тем компании гуляющих становились наряднее и веселее. Фонарей становилось все больше, люди разговаривали все громче. Мы с Бархазом шли поближе к домам, чтобы не привлекать излишнего внимания. Шумные компании обходили. Немногочисленные стражники на нас и вовсе не обращали внимания. Когда мы прошли центр и углубились в район особняков, количество подвыпивших резко уменьшилось. Здесь если и гуляли, то тихо. Либо парочки, либо небольшие тихие компании в несколько человек. И стражников здесь было в разы больше. И порядка тоже. Впрочем, на одной из улиц мы вляпались в историю. Когда повернули на одну из тесных, зеленых улочек, увидели картину. Какую-то парочку окружила компания в 8 человек. Парочка была таинственной. Молодая девушка в вуале и мужчина, укутанный в плащ с капюшоном на лице. Когда он заговорил, я понял, что незнакомец молод, так как из-под капюшона раздался явно юношеский, срывающийся от волнения голос. «Что вам нужно, господа? Нам нужно, чтобы вы проследовали с нами», явно издеваясь, сообщил один незнакомец в широкой шляпе. «И чем охотнее вы это сделаете, тем меньше пострадайте». «Да вы с ума сошли», возмутился юноша и потянул из ножен клинок. Глава 19. Впрочем, он попытался это сделать, но полы плаща помешали юноше исполнить замысел. Парень буквально запутался в ткани, и предводитель, заговоривший с дворянином, издевательски захохотал. «Не пораньтесь, сеньор, булькая», пролаял незнакомец в шляпе, «а то объясняй потом, что это вы сами себя». Еще двое из компании хихикнули, хотя их смех был больше нервным, чем веселым. А предводитель резким движением выхватил меч и приставил к горлу юноши в плаще. «Бросайте свое оружие и не кочевряжьтесь!» Вдруг резко посерьезневшим голосом процедил незнакомец в шляпе. Клинок юноши звякнул о мостовую. Тот поднял руки, и я решил вмешаться в процесс похищения. Кивнув Бархазу, чтобы он остался в тени, вышел на свет фонаря, остановился в шагах в 10 от похитителя и спросил. «Не помешаю?» Незнакомцы повернулись ко мне будто ужаленные. Предводитель махнул клинком в мою сторону и проговорил зло. «Вали отсюда, пока цел». Фи, усмехнулся я, как грубо. «Да вы невежа, сударь. Один из похитителей, вертлявый и дерганный какой-то, спросил отрывисто. «Убрать? Давай!» — кивнул чувак в шляпе. Спросивший как-то почти незаметно выхватил тонкий клинок и двинулся ко мне. Аргун тут же вышел на свет фонаря, и смельчак остановился, прошептав пораженно. «Бархыс!» — главарь похитителей бросил отрывисто. «Я не знаю, кто вы, но вы лезете не в свое дело. Потому советую убраться отсюда, иначе вам не поможет даже Бархыс. Ты просишь меня без уважения», — грустно констатировал я, вспомнив цитату из «Крестного отца». «Что?» — удивился грубиян в шляпе. «Валите отсюда», — скучающим голосом произнес я, «и тогда я вас не буду убивать». Предводитель похитителей повернулся к одному из своих людей и приказал: «Поохраняй этих, сейчас мы убьем дурака и его Бархыза, и продолжим». Я тяжело вздохнул и вытащил из ножен меч. Вечер начинался так томно, и тут на тебе. 8 рыл собирались среди ночи похитить парочку. Ну как можно пройти мимо? Я, конечно, не гуманитарий какой-то там, а простой опер. Но чтобы при мне преступление совершать, господа, скучающим голосом произнес я, вы совершаете преступление, подпадающее под статью 126 Уголовного кодекса, часть 2. Похищение 2 и более лиц с применением оружия организованной группой лиц по предварительному сговору. О чем он, Тир? Спросил вертлявый. Откуда я знаю? Буркнул, приближаясь, главарь в шляпе. Я привычно уже ускорился, и когда бандиты подошли шагов на 5, рванул вперед. Бархыс скользнул рядом. Вертлявый встретился первым. Я успел увидеть его распахивающиеся от удивления глаза и рот, и рубанул в шею. Клинок шею перебил, и я скользнул в бок от меча, которым ткнул в меня второй бандит. Рубанул по руке нападавшего, и кисть вместе с клинком рухнула на брусчатку. А я, не останавливая движение, крутанулся и ударил третьего. Попал самым кончиком в горло, но и этого хватило. Рассек, видать, какую-то важную жилу, и бандит упал на колени, забулькал кровью. Справа услышал хрипы, и понял, что Бархыс действует не менее успешно. Еще один бандит, который шел в нашу сторону, начал разворачиваться. Видимо, инстинкт самосохранения сработал. Впрочем, он его не спас, и я ткнул пытающегося скрыться негодяя в бок, отчего тот упал и тихонько завыл. Последний, оставшийся возле парочки, поступил единственно правильным образом, бросил на землю меч и поднял руки. Я бросил взгляд направо. Все трое противника Маргума уже лежали мертвыми на земле. Эх, хотел с главарем потолковать, с сожалением вздохнул я, и направился к таинственной парочке и последнему оставшемуся в живых головорезу. «Сэр», — горячо заговорил юноша в капюшоне, — «наша благодарность не имеет границ». «Помолчи», — отмахнулся я, — «все позже». Юноша замолчал, поднял меч и начал старательно запихивать его в ножны. Я подошел к бандиту и спросил: «Кто такие?» «Из банды Лейса Темного. Наняли нас», — задыхаясь от страха, закричал бандит. «Кто нанял?» Я подошел вплотную, а Бархыс спокойно собирал оружие и кошельки. Аргун в этом отношении был похож на хорошего прапорщика, ничему не даст пропасть. Все в дело, все в мошну. Я даже удивлялся иногда, откуда в столь жестоком воине такая тяга к собиранию трофеев. Потом он признался: племя небогатое, и каждый гвоздик потому был ценен. Нанял тот, в шляпе. Сказал, что зовут Тир. Обещал каждому по 2 песета за то, что поможем похитить 2 людей. Бандит выставил перед собой руки. «Не знаю, кто вы, но за убитых темный спросит, и спросит жестко. Потому лучше бы вам отпустить меня, и я клянусь, что замолвлю словечко. Не знаешь, кто я?» Я усмехнулся, «здесь меня кличут мэтром». Слыхал, судя по тому, как взбледнул бандит и как быстренько он рухнул на колени, явно слыхал. «Мэтр, простите, что хотите? Не убивайте только. Куда должны были доставить похищенных?» «Карета, на соседней улице. Веди». Я рывком поднял на ноги бандита, повернулся к Бархызу и кивнул на парочку. «Аргум, последи, чтобы с ними ничего не случилось». «Аргум следить», — кивнул звероподобный воин. С кучей оружия в руках он смотрелся несколько комично, но вряд ли кому в королевстве легит пришло бы в голову посмеяться над ним. Бандит быстро пошел рядом со мной, указывая рукой на проулок. Я настроил ночное зрение и убедился, что проулок пуст. Только после этого шагнул туда, а из проулка и бандит вначале осторожно выглянул, а потом зашептал горячечно: «Карета на месте, мэтр». «Я не врал. Как тебя зовут?» «Берн, ваше сиятельство. Дождешься здесь, Берн, будешь жить. Иначе, из-под земли достану». Бандит закивал, а я скользнул на темную улицу и приблизился к карете. На козлах сидел мужик в маске. Он повернулся, заслышав шорох шагов, и нетерпеливо спросил: «Ты от Тира? Где груз?» «На месте». «А где Тир?» «Умер», честно ответил я. Кучер в маске выругался и ответил: «Ладно, тащите груз, деньги все выдам». Я скользнул к кучеру и огрел его рукояткой меча в висок, стащил тело на землю и крикнул: «Берн, а ну-ка помоги». Глава 20. Юный граф Сиет де Орлан со своей сестрой Ильей долго благодарил нас за спасение. Кучер оказался вовсе и не кучером, а слугой их дяди, графа Сузана де Нартри. Оказывается, брат с сестрой только-только потеряли отца. Потеряли, надо заметить, при очень загадочных обстоятельствах. Маменька их умерла еще несколько лет назад. Хотели юные дети графа вступить в наследство, но родственник, видимо, решил переиграть планы и похитить юношу с девушкой. Кучер-слуга признался, что дядя, заядлый игрок, практически промотал все состояние, потому решил поправить финансовые дела с помощью де Орланов. Миры разные, а подходы, смотришь ты, те же самые. Любящие родственники, бандиты на подхвате, люди все те же, вот только вопросы наследства их чуточку портит. Ну, а обратиться к королю, это же прямое нападение на вас, и доказательства теперь есть? Спросил я у Сиета де Орлана, кивнув на кучера. Наш дядя, произнесла юная графиня, похлопав длинными ресницами, очень дружен с графом Арте де Толом, если вы понимаете, о чем я. Я кивнул и сразу вспомнил мерзкую рожу главного советника короля, что-то шепчущего в ухо его величества Фердина III. «Потому, сами понимаете, это для нас не выход», — вздохнула Илья. «И своих людей, верных, у нас практически нет. А дружина отца, она почти в полном составе перешла к нашему дяде», — зло проговорил Сиет де Орлан. «Видимо, решили, что там им больше обломится». Я покивал, подумал пару минут и принял решение. «Знаете что? Проблему вашу с дядей я решу», — увидел распахнувшиеся в изумлении глаза юных дворян и кивнул решительно. «Но плату, конечно, за это попрошу. Даже не сомневайтесь, что мы заплатим», — горячо воскликнул юный граф. «Все, что сможем». Я кивнул, а потом поманил Берна и указал на связанного кучера, а потом провел пальцем по шее. Бандит понятливо кивнул, схватил нож, и через пару секунд кучер дядюшки предсмертно захрипел. «Берн Аргум, ведете молодых графа и графиню в мой дом». Я тщательно вытер клинок, который услужливо подал бандит, и закинул его в ножны. «За их сохранность отвечаете головой. Мне же надо завершить прогулку». «Конечно, мэтр», быстро закивал бандит, и я улыбнулся. «Я доволен тобой, Берн. Если захочешь, сможешь перейти ко мне. Я думаю, Лейс не будет против». «Против мэтра?» — хохотнул Берн. «О, поверьте, ваше сиятельство, сейчас в столице не найдешь ни одного бандита, который захотел бы стать на вашем пути, если только крадущиеся, и то вряд ли». «Что за крадущиеся?» — поинтересовался я. «Орден наемных убийц», — пожал плечами Берн. «Расскажешь позже», — махнул я рукой и отдал приказ. «Ведите молодых людей ко мне домой, Бархас покажет дорогу». Бархас кивнул согласно, тут же сгрузил все железо бандиту, отчего тот даже застонал, и пошел к нашему дому. Я же отправился в противоположную сторону. До назначенной цели оставалось всего ничего. Благо, дорогу эту я уже дважды проходил днем. А сегодня мой соглядатый сообщил, что птичка в клетке. И я спешил навстречу. Небольшой симпатичный одноэтажный особнячок уютно светил окошечками и был невероятно мирным на вид. Впрочем, здесь, в квартале особняков, только самоубийца мог рискнуть напасть на дворянский дом. Если в портовых и иных кварталах стражи и дознания не спешили проявлять рвение по пресечению правонарушения и поиску преступников, то уж здесь даже землю гребли, чтобы найти злоумышленников, будь такие появятся. Вот и жили граждане дворянского квартала спокойно и без страха. Впрочем, для бандитов у дворян были и свои сюрпризы в виде, если и не дружины, то уж небольшой охраны как минимум. Я перемахнул через невысокий забор и увидел магические линии, протянутые вокруг дома. «О, как!» – произнес я, внимательно изучая сетку. «Оказывается, магией можно сигнальный контур ставить и ловушки. Не знал. Я вначале внимательно изучил все плетения, и даже нашел источник, поддерживающий магические линии. Красный кристалл, пульсирующий и искусно вделанный в узор входной двери. Тщательно запомнил, как все устроено. Потом пробрался между светящимися жгутами и тихонько постучал в дверь. «Какого черта?» — услышал я за дверью знакомый женский голос, Почему не сработала сеть? Я убью торговца кристаллами. Дверь распахнулась, и мне в грудь уперся арбалет, который держал в руках Стил, телохранитель Анье. Стил, мягко сказал я, убери эту штуку от моей тушки. Не дай бог дернешься и сделаешь во мне дырку. А я очень этого не люблю. Телохранитель внимательно всмотрелся в меня, отвел арбалет и произнес нерешительно. Ваше сиятельство, Денис, он самый, широко улыбнулся я, впустишь в дом, или я так и буду тут стоять. Кто там, Стил? Крикнула Магиня. Вместо ответа Стил отошел в сторону, и я прошел внутрь. Магиня сидела за столиком и раскладывала карты. Увидев меня, вскочила, секунду вглядывалась и кинулась ко мне на шею. Опер, как я рада, а я только сегодня приехала, представляешь? Представляю, улыбался я в лицо Магине, потому и пришел. А как ты узнал? Требовательно спросила она, потом подумала и добавила. А как ты прошел мою защитную сеть? Она не работает, все работает, тараторка, засмеялся я, ты забыла, что я вижу линии. Даже линии заклинаний, распахнула глазами Магиня. Я неопределенно пожал плечами и спросил, ты меня кофе угостишь, или я так и останусь холодным и голодным, Стил. Анье повернулась к телохранителю, зови Гериету, пусть накрывает на стол. Да зачем накрывать, пытался возмутиться я, но Магиня крепко поцеловала и потребовала, не спорь, и быстрее за стол. Потом вдруг посмотрела на меня внимательнее и спросила изменившимся голосом, опер, ты ранен, на камзоле кровь. Я оглядел себя и действительно заметил, что на мне осталось несколько бурых пятен. Да нет, отмахнулся я беспечно, это не моя. Просто тут такая история забавная произошла. Забавная история с кролью, усмехнулась Магиня. Полагаю, с трупами тоже, и сколько их было? 2, 3, 8, честно признался я, и Магиня только горестно вздохнула. Садись, рассказывай. В это время служанка начала вносить тарелки с сыром, мясом и какими-то фруктами, а потом приперла целый чайник с кофе. Я взял чашечку, отхлебнул и достал сигарету. А не, все расскажу, но попозже. Или ты меня уже выпроваживаешь? Магиня погрозила мне кулачком и произнесла зловеще. Я тебе дам выпроваживаешь. Ночуешь у меня. И вообще, тебе есть, где жить. Деньги есть? Да, я тут приобрел двухэтажный особнячок. И еще немного недвижимости. Там домик, здесь. Ну и деньжатами тоже разжился. Часть 4. Глава 1. Особняк графа Сузана Денартри выделялся среди соседских какой-то угрюмой угловатостью и серостью. Огроменные каменные стены в два человеческих роста, и за ними торчит серыми пятнами третий этаж и блеклая крыша. Это я хорошо рассмотрел еще днем, когда наведывался сюда несколько раз. Сейчас, в полночь, и сам этаж и крыша практически слились с темнотой неба, затянутого низкими тучами. Я подал знак Бархзу, тот кивнул и бесшумно побежал вдоль стены, свернул за угол и исчез. Я повернулся к Лесту Рыжему и аккуратно тронул его за плечо. Гигант сложил перед собой руки. Я поставил туда ногу, подпрыгнул и ухватился за край стены. Подтянулся и лег на толстенную стену. Быстро переполз вперед, и скорее почувствовал, чем услышал, как на стену забрался Шило. Вслед за Шилом на стену забрался и Хмыл. Рыжий, как и договаривались, просто сразу пошел к воротам. Я сел на корточки и бесшумно заскользил по стене в этом же направлении. Вначале у меня была мысль ухлопать дядю, замыслившего похищение и убийство племянников, днем. Но только граф ходил всегда в окружении дружины. Причем окружали они его в прямом смысле. Защищали закованными в латы тушками со всех сторон. И сам граф как минимум без кольчуги из дома не выходил. Видимо, безвестное исчезновение племянников и оставшиеся трупы его людей вперемешку с бандитами сделали злодея осторожным. За 2 недели, что Сиета и Лия прожили у меня, Денартри лишь 3 раза выходил, сразу же грузился в карету и уезжал. 2 раза ездил к своему дружку, главному советнику короля графу Эрте Детолу, еще раз к некой баронессе. Даже игровой салон граф перестал посещать. Еще Денартри вызывал к себе Лаиса Темного, но тот вместо себя отправил заместителя. Заместитель и пояснил злодею, что атаман сам знать не знает, кто его людей порешил, и хочет компенсации за кровь. Мол, подписывался 2 сопляков схватить, да в карету оттарабанить, а в итоге 1/4 банды лишился. Граф на заместителя наорал и велел убираться вон, пока на воротах не повесил. Заместитель убрался и тут же обо всем доложил мне. Лаис со мной связываться не хотел, тем более, После Дерва-Кувалды еще 4 банды перешли под мое начало, и каждый я выделил свою территорию. В итоге четверть портовых кварталов уже находились под моим контролем. В это же время еще один разбойник по имени Дувл решил устроить на меня засаду и показать, что он в городе хозяин. К счастью, я вовремя об этом узнал. Тем более, к тому времени я значительно расширил когорту своих осведомителей. Особенно, за счет попрошаек, у которых было что-то вроде своей гильдии. Другие бандосы считали ниже своего достоинства общаться с нищими. Я же, наоборот, быстро вышел на их главного, Раула Рвоза, и также быстро нашел с ним общий язык. Мне было, что предложить нищим. В первую очередь, защиту и спокойствие. Они многое могли предложить мне, и в первую очередь, информацию. В итоге, Дувл еще обсуждал место засады, а я уже знал, где он живет, сколько у него людей, и почему этот разбойник такой самоуверенный. Стоит ли говорить, что и Дувла, и его, и банду нашли утром мертвыми? Почерк я решил не менять, потому жителей Кошмаря ждала уже привычная картина: куча голов на шестах и обезглавленные тушки, сложенные отдельно. Ну и знак, который я решил сделать фирменным, букву М, чтобы ни у кого сомнений не возникало, кто наказал самоуверенного бандита. Я отринул лирические мысли и посмотрел вниз. Там как раз сидели и клевали носами двое дружинников графа. Усыпить их было делом пары секунд, после чего я щелкнул пальцами, и из темноты возник Аргум. Пока я, Шила и Хмыл спускались вниз со стены во двор, Бархас тихонько отворил калитку в стене, и во двор нырнули Рыжие и Биба с Бобой. «Идете к казарме и стойте там, если вдруг кто выйдет, оглушить», — шепотом приказал я и двинулся к особняку. Бархас неслышно скользил рядом, а Хмыл топал следом. Когда подошли ко входной двери, я пропустил мелкого помощника, и он приник к замку. Повернулся ко мне и прошептал: «Замк сложный, надо несколько минут». Я кивнул головой и принялся ждать. Может, я и смог бы открыть замок с помощью магии, но такого опыта у меня не было, и Анье здесь помочь ничем не смогла. Ну, не было у Магини знакомых воров-магов, а если и были, то они ей в этом не признавались и секреты не раскрывали. Впрочем, через пару минут Хмыл прекрасно справился с замком. Дверь тихонько скрипнула, и я отстранил Ипра от входа. Прощупал магией холл и почувствовал еще двоих дружинников, которых тоже усыпил, и довольно крепко. Тихо зашел внутрь, поманил остальных, и дальше уже пошли втроем с Хмылом и Бархазом. Я прекрасно помнил расположение всех коридоров и комнат. Одна из служанок довольно подробно все рассказала Шилу, который окучивал девушку несколько дней подряд. Когда столько лет борешься с преступностью, и сам прекрасно начинаешь понимать, что и как нужно сделать, причем, сделать правильно. Наконец, мы остановились перед нужной дверью в спальню графа. Естественно, она тоже была заперта. Я вновь поманил Хмыла, тот достал инструмент и склонился над замком. В этот раз открыл запор он еще быстрее. Только теперь первым заходил не я, а Бархас. Аргун в темноте видел, как кошка. Потому именно он скользнул внутрь и обезвредил графа. Мы с Хмылом зашли следом, прикрыли двери и зажгли светильник. Денартри лежал в кровати, придавленный сверху Аргумом, и мычал. Я подошел к дворянину и тихо произнес: «Сейчас Бархас уберет ладонь от твоего рта, и если ты крикнешь, моментально умрешь». «Понял», — граф кивнул, и я приказал: «Убирай руку». «Кто вы?» — спокойно произнес граф. «Вы от герцога. Скажите, что очень скоро я отдам ему весь долг с процентами». «Не от герцога», — покачал я головой. «Впрочем, про герцога ты мне расскажешь, и про других, но это все позже. Сейчас ты мне расскажешь о своих делах с советником короля. Подробно. Будешь врать, будет больно». «Вы из королевства Флекс?» — граф блеснул глазами, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Вы в курсе, что я сотрудничаю с вашей разведкой? И за ваше самовольство вам будет очень больно». «Вечер становился все интереснее», — умильно прокомментировал я. «Впрочем, времени на разговоры нет. Я с помощью магии перекрыл доступ к кислороду у графа». Тот выпучил глаза, пытался вдохнуть, но у него ничего не получалось. Я подождал секунд 40, и когда Денартри уже начал закатывать глаза и царапать себе горло, позволил графу дышать. «Чем быстрее ты все расскажешь, тем будет лучше для тебя», — спокойно сообщил я игроку, убийце, да еще, как оказалось, и предателю родины. «Ты готов сотрудничать?» — граф быстро закивал и заговорил. «Оказалось, что работает он на соседнее королевство Флекс. За мзду, разумеется, так как денег ему постоянно не хватает. С советником короля он дружен с детства, и помогает ему проворачивать кое-какие темные делишки, тоже за мзду, а должен он половине столицы. Я внимательно слушал и записывал в блокнот имена, даты, явки и пароли. Также записал туда всех подручных графа, а потом остановил графу воздух. Когда Денартри перестал дергаться, распорядился: «Аргум, повесь веревку на люстру и графа туда». Будто повесился. Бархас кивнул и деловито принялся крутить петлю. Потом набросил веревку на железный крюк, ловко продел в петлю графа, подтянул повыше и после этого закрепил конец. Я придирчиво осмотрел работу Бархаза и удовлетворенно кивнул: «Все, уходим. Дело сделано». Глава 2. С утра за завтраком, где уже привычно были Сьета и Лиаде Орлан, я сообщил им: «Друзья мои, вы можете спокойно возвращаться к себе домой». «А дядя?» — распахнула глаза Илья. «Дядя вас больше не побеспокоит», — пообещал я девушке и повернулся к ее брату. «Сьет, рыжий многих гвардейцев знает в столице, и люди эти честные и порядочные. Он отобрал для вас 10 охранников из бывших солдат. Если ты будешь не против, они сегодня же поступят к вам на службу, и домой вы пойдете под хорошей охраной. И мне, признаться, было бы спокойнее». «Мэтр», — воскликнул граф де Орлан, — «я вам безумно благодарен. Я сам даже не знаю, где найти верных мне людей. Прошлые дружинники, как вы помните, просто перешли к дяде. Тогда вопрос решен». Я хлопнул ладонями по столу: «Люди уже здесь, с ними и пойдете. Осталось обсудить размер вознаграждения за решенный вопрос с дядей». «А с ним вопрос решен?» — обеспокоенно спросил Сьет. «Окончательно», — кивнул я. «Дядю вашего загрызли муки совести, и сегодня ночью он скоропостижно повесился». «Дядю, муки совести?» — заржал юноша. «Да там совести отродясь не было. Это пока он с мэтром не познакомился», — хмыкнул рыжий. «При виде нашего мэтра даже у разбойников совесть просыпается». Я глянул укоризненно на рыжего и вновь повернулся к юному графу. «Размер вашего наследства велик, но я не собираюсь вас собирать, Сьет. Думаю, 10 000 песет вполне хватит за небольшую услугу». 10 000? – вскричал юноша. «Мэтр, это мало. Столько и даже больше мы должны только за спасение наших жизней. Как только я вступлю в наследство, я тут же дам цену, которую сам выберу. И это будет больше, даю слово графа де Орлана». «Как пожелаете, Сьет», — я пожал плечами. «Я свою цену озвучил. А теперь идите и вступайте в наследство. С вами я отправлю Шила, и если вдруг появятся какие-то проблемы, тут же шлите его ко мне». Илья подошла ко мне и неожиданно крепко поцеловала. Признаться, я даже покраснел, а Сьет засмеялся. «Сестренка, ты умеешь удивить, мэтр». Илья посмотрела на меня своими синими глазами и произнесла твердо: «Вы всегда будете желанным гостем в нашем доме, и я прошу, нет, я настаиваю, чтобы вы как можно чаще приходили к нам». «Хорошо», — я улыбнулся юной графине, — «я обещаю, что буду вас навещать». Когда де Орланы ушли, рыжий произнес: «Командир, а мне нравится в столице. Такие деньги». Я погрозил громиле пальцем и сказал: «Деньги просто так не приходят. Их мало заработать. Их еще надо уметь удержать». «Ну, с твоей хваткой», — хохотнул Лест. «Я тебе сразу сказал, держись меня и все будет хорошо». Я направился на второй этаж и добавил: «Позови ко мне Берна». Через 10 минут в кабинете мы беседовали с бандитом из шайки Лейса Темного, который перешел ко мне и служил на совесть. «Мэтр», — Берн чуть наклонился вперед, — «по гильдии наемных убийц кое-что удалось узнать». «Отлично». Я закурил и откинулся на спинке кресла. «Рассказывай». «Здесь, в столице, у них 3 отделения. Сколько народу, неясно. Но задание принимает один и тот же человек, некто Кабатчик Люк. И как его найти?» Я звякнул в колокольчик, и вошла служанка: «Мира, принеси нам 2 кофе и пирожных». Пока служанка ходила, Берн принялся рассказывать. «Кабак у Люка в центре города, и это не забегаловка. Туда обычно ходят дворяне, да зажиточные. Там нашего брата и не встретить практически. Да что там, не то что из портовых кварталов, там и мастеровых мало. Что так, цены кусаются», — охотно пояснил Берн, — «да и пойло слишком изысканное. А уж сколько там за жратву дерут». «Прям заинтриговал», — ухмыльнулся я. «Что еще известно?» «Заказы берут они не всегда. Иногда отказывают, но очень редко. И цена зависит от того, кого нужно убить. К примеру, за ткача какого-нибудь и возьмут 50-100, а вот за дворянина, говорят, меньше 3 000 не берут». «Ну, это объяснимо», — кивнул я бандиту. «А еще поговаривают, что их гильдия в прошлом даже на короля заказ могла взять. Мира зашла, и Берн тут же замолчал. Пока служанка ставила перед нами чашечки с кофе и тарелку с пирожными, Берн просто барабанил пальцами по столу. А как только служанка вышла, принялся рассказывать дальше. Еще кое-кто шепнул, что у них есть даже маги на службе. А во, тут уже я удивился. Это серьезно. Очень довольно кивнул Берн и отхлебнул кофе. Но известно про них мало. С бандами они никаких дел не имеют. А соваться в центр города, где они обосновались, себе дороже. Я покивал, подумал и решил. Бери бригаду хлопцев посмышленнее и организуй за кабаком круглосуточное наблюдение. Возьми у Хмыла денег и в доме напротив сними комнату или квартиру. Наблюдать оттуда, не высовываться и ничем себя не проявлять. Я вас этому уже учил. Через 2 дня доложишь лично. Хорошо, мэтр. Если кто-то будет вести себя не так, как все, либо если придут ночью, проследить, кто, откуда и так далее. За Люка тоже установи круглосуточный контроль. Где живет, кого любит, где закупается и прочее. На подкуп слуг денег не жалей. Понял, Берн кивнул и спросил. Выполнять? Я взмахом руки отпустил бандита и задумался. Гильдия убийц, которая попалась нам еще во время путешествия в Вырвань, оказалась довольно таинственной организацией. Даже столичные банды практически ничего об этом не знали. А знание – главная сила. Да иметь такую организацию рядом и ничего о ней не знать, может аукнуться. Однажды член этой гильдии, либо нанятый со стороны гильдии, уже пытался меня убить. И чтобы не было повторения, нужно что? Правильно, спрофилактировать. Как любил говорить наш доблестный начальник в моем доблестном родном городе, оставшемся черти где. А чтобы спрофилактировать, нужно вначале все узнать об этой организации. И тут как раз и понадобятся навыки оперативной работы. Тем более, это организованная преступная группировка, созданная для преступных целей. А посему, надо разбираться. Я вышел из кабинета и позвал Рыжего, строя хламонов. Пойдем заниматься. Хмыл, Корн, Биба и Боба довольно резво выскочили во двор, уже привыкли к постоянным тренировкам. Тем паче, я им объяснил, что наши тренировки – залог долгой и счастливой жизни. В мире, где каждый норовит тебя чем-нибудь пырнуть, нужно быть сильным и быстрым, иначе не выжить. Вот и гонял вначале всех Рыжий, а потом уже и я, знакомил с приемами рукопашного боя и борьбы, ну, и заставлял отжиматься и подтягиваться. Я, как настоящий демократ, ввел правила. Недовольство, минус 1 песета из зарплаты, пререкание с командиром, минус 2 и по зубам. Мои демократические методы оказались невероятно действенными, и я даже подумывал, не открыть ли здесь семинары какие-нибудь. Стану известным коучем, буду объяснять местным руководителям, как выстроить правильную организацию. Ахмыл будет проводить курсы, как заработать на баранах, а Остап Бендер пусть от зависти в гробу переворачивается. Глава 3. Хмыл резво забежал в зал и заорал с порога. Командир, Корн Десимплит передал, что будет сегодня с лейтенантом столичной стражи на ужин. А чего орать? Я допил кофе и повернулся к дворецкому. Лим, скажи повару и служанкам, пусть готовит ужин по высшему разряду. Закуски, вина всякие. Что по лейтенанту известно? Сейчас, Шило принялся листать свою тетрадочку. Сэр Рейн де Кросс, из многодетной семьи, 3-й сын. Чистолюбив и вспыльчив, не женат, любовница, престарелая графиня Дебри, жена начальника. Хмыл хихикнул, и я строго на него глянул. Тот махнул рукой, мол, все, молчу. Я на всякий случай показал и пру кулак и повернулся к Шилу. Тирс, продолжай. Живет скромно, снимает 1 комнатку в мастеровых кварталах, деньги не транжирит, копит. Даже гражданской одежды почти нет, все время ходит в мундире. Сбережения хранит в банке Гилли и сыновья. Десимплит окучивал его больше недели. Тот охотно пирует за чужой счет, потому наш Корн быстро стал для него другом. А зачем ему деньги? Спросил я помощника. Шило лишь развел руками, показывая, что сие ему неизвестно, и предполагать он может что угодно. Я тяжело вздохнул и спросил. Слуга у него есть, только денщик, тут же ответил Тирс Шило, но, как правило, Декрос редко пользуется его услугами. Экономен до безобразия даже здесь. Хорошо, кивнул я, вечером, чтоб никого не было видно. Лейтенант столичной стражи был среднего роста и телосложения, глаза тоже какие-то средние, как и нос, зато подбородок был выдающийся. Он выпирал вперед, как ковш экскаватора, и был посередине разделен ямочкой. Впрочем, к этому можно было привыкнуть, и я минут через 20 даже перестал все время пялиться на ковш подбородок. Тем более, Декрос оказался весьма интересным собеседником. Пил умеренно, ел тоже, и ума ему было не занимать. Причем эрудирован дворянин был во всех областях, и даже сам честно признался, почему, будучи третьим ребенком, шансы на наследство я имел только в одном случае, если умрут старшие братья. Но здоровье у них отменное, потому приходилось думать, как делать карьеру. Я покивал сочувствующе и спросил: «Ваш батюшка совсем ничего вам не дал?» «Он дал мне много», — хмыкнул лейтенант. «Образование и меч, этого достаточно, чтобы чего-то добиться в жизни. Не скажите, сэр Декрос, я подлил вина лейтенанту, без связи при дворе вряд ли вы сможете прыгнуть выше нынешней должности, да и богатство вам она вряд ли принесет». Увидев, как потемнели глаза Рейна, я спросил участливо: «Какое у вас жалование, если не секрет?» «Да какой тут может быть секрет?» — пожал плечами Декрос и досадливо поморщился. 10 песет в месяц, но корона оскудела последнее время, и я получаю на руки 7 песет. Остальное якобы уходит на стол и обмундирование. 7 песет, будто в ужасе воскликнул я, лейтенанту столичной стражи. Я сокрушенно покачал головой и твердо сказал: «Вас явно недооценивают, сэр». «Вы так считаете, мэтр?» — угрюмо спросил лейтенант. «Убежден», — твердо ответил я. «Человек с вашими талантами должен получать минимум вдвое больше». «Эх, ваши слова бы, да богу в уши», — сказал Декрос, и я даже вздрогнул, услышав привычную поговорку из моего мира в мире Торн. Впрочем, тут же взял себя в руки. «Знаете что, лейтенант?» — произнес я будто в глубоком раздумье, и сделал вид, что меня только что осенило. «Я считаю, что мы обязаны устранить несправедливость. Благо, кое-какие ресурсы у меня для этого есть». «Как устранить?» — с удивлением спросил лейтенант. «Как? Я буду вам платить достойную зарплату», — твердо ответил я. «Мэтр», — Декрос сузил глаза, — «вы мне предлагаете взятку?» «Взятку?» — я сделал невероятно удивленный вид. «Какая же это взятка, сэр?» «Взятку дают, чтобы человек совершил что-то противозаконное. Я же просто хочу доплачивать вам за то, что вы охраняете нашу столицу и делаете свою работу необычайно хорошо». Рейн покраснел и тут же попытался сгладить свою резкость. «Извините, мэтр, я вовсе не то хотел сказать. До полноте вам, Декрос. Наоборот, я еще больше убедился в мысли о вашей доблести и честности. И надеюсь, что вы не откажетесь от моего предложения». Лейтенант чуть склонил голову на бок, что могло означать что угодно. Но меня обмануть было трудно, и я тут же крикнул: «Хмыл!» И про тут же возник рядом. Я повернул к нему голову и распорядился: «Запомни этого благородного дворянина. Сейчас же принеси 20 песет, спроси его адресы, чтобы 1-го числа каждого месяца ему домой приносили такую же сумму. Мы должны быть благодарны людям, охраняющим наш покой». Хмыл кивнул и исчез. «Мэтр», — залил лейтенант, — «право, вы слишком щедры и благородны». «Ни в коем случае». Я даже руками замахал. «Я лишь делаю то, что мне подсказывает моя совесть. Будьте и дальше также таким же искренним и настоящим». Лейтенант кивнул и снова хлебнул вина. «Десимплит мне говорил, что вы тоже благородного происхождения, мэтр». «Сэр, пока я просто мэтр и не более». Я с укором посмотрел на Карна. «Обстоятельства сложились так, что я сохраняю инкогнито, и, надеюсь, вы, как человек благородный, поймете мое желание остаться с этим именем». «Конечно, конечно», — закивал лейтенант. «И если вдруг что-то понадобится от меня, надеюсь, этого не случится», — улыбнулся я, — «но если что, буду иметь в виду». «Знаете, мэтр», — улыбнулся и Декрос, — «вы стали настоящей легендой Кошмаря. Вот уже целый месяц я слышу о загадочном маге, который, наконец, поставил на место бандитские шайки. Честно признаюсь, мы давно пытаемся с ними бороться, но на место одних тут же приходят другие», — понятливо продолжил я. «Да и на бандитах не написано, что они бандиты». «Совершенно верно», — подхватил Рейн, — «и найти их в многотысячном городе просто невозможно». «Я и не ищу», — открыл я истину лейтенанту и, увидев вопрос в его глазах, пояснил: «они сами меня находят, и я объясняю, что разбойничать плохо». Декрос оглушительно расхохотался и поднял вверх большой палец правой руки. «Беседовать с вами одно удовольствие, мэтр. Мы мило поговорили еще около часа», — и лейтенант, наконец, откланялся. Когда дворянин ушел, я позвал Шила и приказал наблюдение за ним не снимать, записывать все его ходы, куда и когда ушел. когда дежурит, когда ходит к графине Дебри. Доклад каждые 3 дня мне на стол». Шила кивнула и спросил: «А зачем нам нужен этот лейтенант?» «Долго рассказывать, друг мой, но поверь, свои люди в органах государственной власти никогда лишними не будут». Глава 4. В комнате уютно потрескивал камин, я лежал на спине и смотрел в потолок, где плясали причудливо и завораживающе блики от пламени. Они что-то мурлыкала, наливая нам кофе, а после придвинула столик к кровати и засмеялась. «Вставай, лентяй». Я сел, взял сигарету и попросил: «Открой окно». Могиня, как была, абсолютно обнаженная, подошла к окну и открыла его, впустив в комнату осенний прохладный воздух. «Ты бы прикрылась», — укоризненно сказал я, прежде чем к окну подходить. «Да кто увидит?» — усмехнулась Дефилис. «Ночь на дворе». Она подошла к кровати, села рядом и прижалась ко мне. Я закурил, отхлебнул кофе и блаженно зажмурился. Здесь, в столице, о ней приходила часто. Иногда даже задерживалась в моем особняке на 2-3 дня. Под ее руководством я сделал отличную магическую защиту своей усадьбы. И вообще поднатаскался в магии. А еще научился быстро менять магические потоки. Правда, одной только магической защитой своего особняка я не ограничился. Каменщики сделали забор повыше и потолще. А сверху вмуровали штыри, чтобы ни одна бабочка не пролетела. Ворота сделали двойные, кованые. Сам особняк я тоже укрепил, а кроме прочего приказал вырыть тайный ход из него в особняк напротив, который купил за сносную цену и тоже укрепил. Правда, об этом не знал практически никто. Битва с варварами показала, что в этом мире к собственной безопасности нужно относиться более чем серьезно. А я тут прожил уже несколько месяцев, и урок усвоил хорошо. Опер, а не поцеловала меня в плечо. «Что ты задумал?» «В смысле?» Я удивленно посмотрел на девушку. «Или ты как в том анекдоте?» «В каком?» Заинтересовалась могиня. «Ну, девушка у парня спрашивает. Мол, о чем думаешь?» Он отвечает: «О чем и ты?» «Ох, какие у тебя мечты пошлые», говорит девушка. Аня расхохоталась и ткнула меня кулачком в бок. «Дурак ты, и шутки у тебя об одном. А я вовсе о другом спрашиваю. О чем же?» «Да тут в столице про метро уже чаще, чем про короля говорят. Тобой детей маленьких пугают, и народ просто в восхищении. Метр то, метр все. Больше тебе скажу, даже в дворянских салонах разговоры о тебе стали чем-то обыденным. Ты известен и популярен». «Ну, я к популярности не стремился». Я допил кофе, затушил окурок и лег на спину. Пришлось выживать, а там то одно, то другое. Вот и верчусь, как белка на дрожжах. «А почему белка на дрожжах вертится?» — живо поинтересовалась Анье. Я расслабленно махнул рукой, мол, неважно. «А сколько бандитов у тебя в подчинении?» — не отставала с расспросами могиня. «Да тебе зачем, солнце мое?» — ласково спросил я Дефилис и потянул ее к себе. Но девушка уперлась руками в мою грудь и мотнула упрямо головой. «Да погоди ты, кобель, ответь вначале. А ты ответь, зачем тебе?» Я перестал улыбаться и посмотрел на девушку. «Я же не спрашиваю, зачем ты ходишь к верховному магу Эстеру Дерьё, или кого, и зачем ты ждала возле деревни варваров, и про твои делишки с орденом Лотоса не спрашиваю. Так чего тебе мои дела так интересны?» Могиня резко отстранилась от меня и проговорила чужим голосом: «Откуда ты все это знаешь?» «Вот да, откуда?» — спросил я, резко сел на постели и вновь закурил. «Ты же мне ничего про себя и свои дела не рассказываешь. Это я как на духу все сообщил. И откуда попал сюда? И все-все про себя». В ответ никаких откровений от тебя не услышал, только шуточки да отговорки. Аня пристально смотрела на меня, а потом произнесла: «Но ты, смотрю, времени не терял и решил сам все узнать. У меня работа такая была в прошлом мире, все про всех знать. Информация наша все. Вот если есть возможность что-то уточнить, уточняю». «Уточняешь?» — сощурилась могиня. «Да ты сейчас все рассказал про меня». «Как все?» — удивился я. «Даже малую часть не озвучил. Про ужин с виконтом Депле слова не сказал. Как и о прогулке на лодочке с бароном Дерундом. Заметь, насколько я тактичен и корректен». Аня пошла пятнами и с такой силой задышала, что воздух посвистывал сквозь стиснутые зубы. «Ты что, следил за мной? Как бы я за тобой следил?» — удивился я. «У меня дел тьма тьмущая. Даже мысли такой не было. А откуда тогда знаешь все?» Аня схватила чашечку с кофе и одним глотком ее выпила. «Да так, пожал я плечами. То один человек что-то расскажет, то другой». «Опер», — могиня поставила чашечку на столик и поежилась. «Иногда уже и я начинаю тебя побаиваться. И понимаю, почему о тебе так много говорят? Уж тебе точно не нужно меня бояться, солнце. Я затушил окурок и вновь откинулся на спину. Ведь ты же не замышляешь против меня ничего плохого, так ведь? Могиня вздрогнула и произнесла. Конечно, нет. А зачем тебе знать, сколько бандитов у меня в подчинении? Дефилис вдохнула глубоко, собираясь что-то сказать, а потом махнула рукой, выдохнула и сказала. Ладно, забудь. Как скажешь, улыбнулся я, и потянулся к тумбочке, откуда достал золотую брошь с бриллиантом в виде бабочки. Давно хотел тебе подарить, позволишь? Могиня улыбнулась вдруг и кивнула головой. Я аккуратно повесил цепочку с брошью ей на шею. Между обнаженных грудей девушки брошь смотрелась великолепно, а ей подарок тоже понравился. Она с удовольствием разглядывала это настоящее произведение искусства и сказала решительно. «Никогда с ней не расстанусь. Буду очень рад», – зажмурился я, и могиня легла на меня сверху. «Очень-очень рад», – засияла серыми глазами могиня, и я максимально честно ответил. «Очень-очень». Больше я сказать ничего не успел, так как Анье впилась своими губами в мои губы, а руки ее скользнули вниз. Я охнул, а потом грубо перевернул могиню на спину, и увидел торжество в ее глазах, когда, уже под утро Анье сказала, «Ты знаешь, с тобой бы хотел встретиться верховный маг, и что вдруг понадобилось Эстеру Дерью от скромного меня?» Расслабленно спросил я, «Не знаю», Анье поцеловала меня в щеку, «но думаю, тебе лучше у него напрямую спросить. Он мой учитель, но во многих вещах не откровенничает даже со мной. Когда и где он хочет встретиться?» Я поднялся и пошлепал босыми ногами к почти потухшему камину. Подкинул туда дров и плюхнулся в кресло, глядя, как огонь потихоньку начинает лизать дрова, перекидываясь на новую жертву. Вначале нежно обнимая, а потом вгрызаясь в древесину, взвиваясь вверх в диком огненном восторге. Анье подошла, села мне на колени, уткнулась в шею, сказал, чтобы ты выбрал место и время, если захочешь, можешь прийти к нему, нет, он встретится в любом другом, где тебе угодно, я подумаю, солнце, я нежно поцеловал могиню. Глава 5, ночью я проснулся от непонятной тревоги, тихонько лежал в темноте, стараясь понять, что именно меня встревожило. Бархас по своей привычке спал на первом этаже в зале, а весь второй этаж был безлюден. В особняке стояла тишина, и, вроде бы, причин для беспокойства не было никаких, но что-то внутри не давало успокоиться. И вдруг тренькнул охранный контур. Тренькнул у меня. Тот, кто его зацепил, ничего не услышал и не почувствовал. И это давало шанс тому, кто решил устроить мне сюрприз, приготовить встречный подарок. Я быстро натянул штаны, взвел арбалет, а после того, как услышал еще три звоночка, достал из ножен клинок. Получается, на территорию моей усадьбы пробрались сразу четыре незваных гостя. Бежать за бархазом вниз, много шума, плюс потраченное время. Потому я решил пока что немного подождать. Незнакомцев я не видел, но они передвигались по двору и цепляли мои сигнальные сети. Потому их путь я легко представлял. Остановились все четверо под балконом, и я понял, что, во-первых, пришли по мою душу. Во-вторых, кто-то рассказал гражданам, где именно я нахожусь. Я накинул на себя полог невидимости, скатал одеяло и положил под простыню, вроде как кто-то на кровати лежит, а после с арбалетом отошел в дальний угол комнаты. Тут уже через окно увидел скользнувшие на балкон тени. Прокравшиеся ко мне злоумышленники выглядели как натуральные ниндзя. Все в черном, в балаклавах на пол лица, и с длинными тонкими клинками в руках. Один из них подошел к балконной двери и попытался ее открыть. Сразу не вышло. И тогда ниндзя чего-то поколдовал, и дверь тихонько скрипнула. Люди в черном замерли, подождали минуты три. Все это время ни один из них даже не шелохнулся. А потом первый, который вскрыл замок, легонько эту дверь отворил и шагнул в комнату. Так как арбалет мой и был нацелен на балкон, я нажал на спусковой крючок и тяжелый болт, вжикнув, с громким хлюпаньем вонзился в брюхо неизвестного. Тот утробно хрюкнул и упал на пол. Остальные трое, правда, не растерялись, что говорило об их профессионализме и выучке. Ниндзя резко рассыпались в стороны, и гражданин посередине выкинул в мою сторону руки. Я увидел, как подлец творит заклинание. Причем сделал он это настолько быстро, что я еле-еле успел среагировать. Выбросил навстречу свое колдовство, и две стрелы сшиблись посередине комнаты, отчего вспыхнуло все на секунду ярко-мертвенным светом. В углу проорал маг, и двое других ниндзя подняли клинки и кинулись в мою сторону. Все-таки заклинание невидимости давало хорошую защиту от взгляда немагов. Я перекатом прыгнул вперед, понимая, что с магом и двумя боевиками шансов у меня практически нет. Потому на уровне инстинктов сообразил, что нужно избавиться от самого опасного. Маг, кстати, от меня такой прыти не ожидал. Успел ударить заклинанием, но оно прошло мимо, лишь опалив жаром. А я в прыжке ударил убийцу клинком и попал, пробив грудь. Тот захрипел, ухватился ладонями за мой меч и упал на колени. Я вновь прыгнул вперед, прямо через мага, и снова вовремя, потому как там, где я только что стоял, свистнул клинок одного из убийц. В меня он не попал, зато перебил ключицу своему же магу. Я же схватил со стены у камина кистень и развернулся навстречу нападающим. Тот, который рубанул своего же мага, только-только вытащил меч из туловища своего подельника. А вот второй находился уже совсем рядом. Замахнуться кистенем мешала стена, и я просто выбросил вперед Билла. Нападающий легко увернулся от него, но этой секунды хватило мне, чтобы ударить гада магической стрелой. На силу я не поскупился, и стрела пробила в груди нападающего огромную дыру, а после даже в стену ударила.